тьма, хаос, прародина всего сущего, должны были, в конце концов, растворить в себе эту слабую искру, высокоторжественно поименованную человечеством, и поэтому никакой остановки, никакого равновесия, равнодействия быть не могло. Птица, у которой почему-либо отказали крылья высоко над землею, должна разбиться. Это закон движения. И человек никакое не исключение. Даже президент, обязанный быть выше обычных человеческих страстей, предвидеть и учитывать исторически отдельные моменты в жизни своего народа и мира, прежде всего, обыкновенный человек, и на него влияет и несварение желудка, и настроение жены. В докторе Буше сейчас столкнулись и ученый, и гражданин своей страны, и человек, от которого в той или иной мере зависело зреющее у президента решение. Доктор Буш ясно понимал, что и президенту, и сенатору Ванденбергу, и министру обороны Джонсону было неприятно выслушивать то, что он, Ванневар Буш, вынужден был говорить. И его несколько забавляла растерянность этих людей, стоявших, как они думали, где-то на самой вершине пирамиды. И когда Ванденберг, внушительный, влиятельный, совершенно невежественный в обсуждаемых сейчас вопросах, со смелостью и безапелляционностью профана высказывал умопомрачительные предположения, у доктора Буша нет-нет, да и прорывалось в душе насмешливое изумление. «Нет-нет, это маловероятно», — время от времени скупо ронял он. И сенатор от этих проколов словно выпускал пар и становился менее объемным. У космических частиц совершенно другой почерк, сенатор. Совсем иные треки. Будет ближе к истине, если мы признаем наличие атомного взрыва. У меня почти нет сомнений, что русские взорвали урановую бомбу. Доктор Буш стал раскуривать сигару, наслаждаясь вкусом хорошего табака. В то же время не упуская ни одного слова из того, что говорил Ванденберг насчет русских шпионов и национальных запасов урана-235, о необходимых мерах безопасности. Краем глаза доктор Буш все время видел фигуру президента и, понимая, что президент сильно расстроен, в какой-то мере даже искренне сочувствовал ему. То, что произошло, неожиданные данные военной разведки, выражавшиеся в скупых строчках и цифрах короткого отчета, ознаменовали собой поистине необратимые изменения в мире. Они коснутся каждого, будь то президент Соединенных Штатов Америки, или этот загадочный и мистический маршал Сталин, или голый туземец с какого-нибудь тропического острова, живущий только за счет своего первобытного инстинкта. Неожиданным урановым взрывом где-то над древними каменистыми пустынями Азии непредвиденно замкнулась цепь не только поразительных достижений русских, еще раз на весь мир возвестивших о своем бесстрашии и таланте, но замкнулась и цепь глобальных противоречий. Именно в этой точке эволюция переходила в новое качество, в иную плоскость. И тихий холодок тронул сердце и даже мозг доктора Буша. История не кончалась и не прерывалась. Этот ее скачок просто вполне мог стать началом возврата к проматеринскому хаосу, к первобытной тьме. И новый, быть может, самый критический шаг в ту или иную сторону зависел от этого ординарного человека, волей судьбы ставшего на какое-то время президентом Соединенных Штатов Америки. Это было удивительно, об этом не хотелось думать. Доктор Буш с достаточной проницательностью угадывал сейчас состояние президента, ошибшегося, вернее, обманувшегося в своих самых сокровенных мечтаниях. На них он думал строить долговременную и грозную политику своего государства и мира. И вот все неожиданно рухнуло. Президент Труман, особенно в начале, действительно не хотел и не мог принять случившееся. Ему казалось, что в донесении разведки, в расчеты и выводы ученых кралась какая-то зловещая ошибка. И он с минуты на минуту ждал, что она вот-вот разъяснится.